Глава 11. Испытав оргазм, можно сказать, вместе, отходили они от него каждый по-своему. И когда отошли, Света не могла пошевелиться и боялась посмотреть на Никиту. Антошка, осознав, что кончил без разрешения, начал суетливо пытаться навести порядок, чтобы не злить госпожу. «Никита, спасибо за вечер», — сказала Мила, нежно лаская себя клитор. Поцеловала скользкие от смазки пальцы и послала ему воздушный поцелуй. В комнате сразу воцарилась тишина и покой. Они смотрели друг на друга, Мила с Никитой, Света с Антоном. Как вдруг Никита опомнился, подскочил и с платьем направился к ней. Каждый из них, включая Милу, по-своему подумал своим развратным мозгом о его намерениях. Но никто не ожидал, что он подойдет и скажет ей: «Дай я прикрою тебя». Накрывая ее раскрытую девочку между призывно раздвинутых ног, поправит шелк воздушными движениями, еле касаясь ее кожи, словно чего-то дорогого. И даже грудь сильно торчащими сосками не забудет заботливо накрыть. Осмотрев результат, он спросил: «Может, плед принести?» Мила прижала руками платье к груди и молча сдвинула ножки в ответ. Ее молчание Никита принял за согласие и пошел за пледом, коротко бросив рабам: «Оденьтесь уже!» На самом деле Мила молчала, не желая портить романтику, потому что не ожидала увидеть столько заботы и нежности в его глазах. Остатки ощущения от недавних событий накрыло цунами нежности, сметая все на своем пути. Контраст от поведения и отношения Никиты к ней поразил ее так сильно, что она впервые за долгое время по-женски захотела мужчину. Когда он вернулся с пледом, уже одетые каждый во что-то свое, Антон и Света вдвоем собирали все, что небрежно валялось на полу. Мила лежала, свернувшись в кресле и поджав ножки в чулках с зажатым между ними платьем, и руками прижимала его к груди. Он подошел к ней, улыбнулся и с такой же заботой накрыл ее пледом. «Да, так вот, так лежи». Весело поддержал он ее игру, когда она краем пледа прикрыла себе низ лица, словно Шахерезада. «Слушаюсь, мой повелитель. Я буду послушной любимой женой», — пошутила она. Лежа под пледом и продолжая зачем-то греть промежностью платья, Мила наблюдала за тем, как уже с важными лицами тройка богатых бизнесменов что-то обсуждает. Вглядываясь в их лица, она отметила про себя, что никогда бы не поверила в рассказ о том, что эти люди только что делали.